Глава 5. Торопись. В узкой келье отца Ключеря, на лежанке, крытой овчиной, сидел, подобрав под себя ноги, широкий, грузный Субудай-Богатур. Старый полководец немигающим раскрытым глазом всматривался в древнюю икону, написанную на покоробившейся доске. На ней был изображен святой Власий, покровитель домашнего скота и прочих животных. «Вот этот бог нашему монгольскому улусу приятен», — громко рассуждал сам собой Субудай и старательно рассматривал суровое темно-коричневое лицо Власия, его седую бороду с вьющимися на концах колечками. «Это наш настоящий монгольский бог. Он любит и бережет скотину, охраняет коров и баранов и стережет лошадей. А нашим коням нужен защитник, иначе они погибнут здесь, в стране урусутов, где дороги загораживают болота, ели да сосны, высокие как горы. А Харакун от злобы и неразумия сжигает скирды с хлебом из стога сена. Скажи, Соклаб, ты сам урусут? Для чего они все это делают? Не лучше ли покориться монгольскому владыке Бату-хану?» Тощий раб, сидевший на скамье возле двери, равнодушно сонным голосом отвечал. «Я уже 40 лет здесь не был. Ничего теперь не знаю, что думают наши суздальские мужики. Все с тобой шатаюсь по белу свету, а с людьми не говорю. Кроме котла и поварешки ничего не вижу». Субудай продолжал поучать своего раба. «Ты все забыл, Соклаб. Так нельзя. Надо все помнить и все объяснить своему господину!» Субудай выпрямился и заговорил резким повелительным голосом. «Сходи, посмотри, стоят ли нукеры на местах, не дремлют ли. И сейчас же вернись ко мне!» «Так и знал. Даже ночью покоя нет!» — ворчал, уходя, Соклаб. Субудай зажмурил глаз. Голова его свесилась, рот раскрылся. Он заснул и увидел во сне степь, беспредельную, голубую, и колеблемые ветром высокие желтые цветы. Багровое солнце, заходившее за лиловые холмы, уже закрывало свои дверцы. Стадо сайгаков неслось по степи, прыгая через солнце. «Торопись доскакать до стоянки, пока солнце не спряталось», — шепчет чей-то голос. Он протягивает руку, чтобы удержать солнце. Рука вытягивается через всю степь, в руке копье. Острие прокалывает насквозь солнце. Это уже не солнце, а залитая кровью голова рязанского воеводы Кофы, которого нукеры схватили израненным, а он все бился, пока силач Тагрул ударом меча не срубил старому воеводе голову. Голова раскрыла глаза, насмешливо подмигнула и прошептала. «Торопись, а то завязнет в снегу твое нечестивое войско!» Грубо стукнула дверь. Огонек лампадки закачался, тени запрыгали на потолке. В келью вошел, задевая за ножки скамьи, засыпанный снегом огромный монгольский нукер. Меховой колпак с отворотами закрывал уши и лицо. Виднелся лишь нос с черными отмороженными пятнами и двигавшиеся с трудом губы. «Внимание и повиновение!» «Я слушаю тебя», — сказал равнодушно полководец. «Черный урусутский шаман повторял два слова. Байза Субудай. Он толкался и лез сюда. Сотник Арабша приказал привести его к тебе». «Где черный шаман?» «Здесь, за мной». Монгол отодвинулся. За ним стоял тоже весь в снежной пыли черный монах с длинным посохом и котомкой за спиной. Черный клобук спускался на густые брови. Субудай, прищурив глаз, смотрел на монаха. Тот снял клобук. Полуседые кудри и длинная черная борода показались очень знакомыми. Монах заговорил по-татарски. «Байза, Субудай-Богатур! Важные вести!» «Уходи», — обратился полководец к нукеру. «Постой за дверью, я позову тебя». Монгол, топая огромными гутулами, вышел. Дверь закрылась. Оглянувшись, монах скинул верхнюю просторную одежду, подошел к Субудаю и сел рядом на лежанке. Я переоделся монахом. Благословлял черный народ. Все целовали мне руки. Дальше. Канас Галип. Я спрашивал всех, где находится великий князь Георгий Всеволодович. Кругом я слышал тот же вопрос. Где князь Георгий? Где собирается войско? Все, кто могут, точат рогатины и топоры. Все идут толпой на север. Я тоже торопился. Где мог, садился на сани, где не было попутчиков. Шел пешком, только чтобы тебе угодить. Дальше, Канас Галип, дальше. Простаки подвозили меня на санях. Говорили, молись за нас, принеси нам победу. Довольно об этом. Где Канас Гюрга? Я проехал тропою через древние непроходимые леса. Куда? По реке Малоге. Малога? Где Малога? На севере. За важные вести ты обещал мне мешок золота. Я еще не слышу важные вести. Ты все едешь, едешь, а все бестолку. Князь Глеб остановился и недоверчиво посмотрел на каменное лицо полководца. Крючковатые пальцы его протянулись вперед, словно ожидая обещанного золота. «Великий грех беру я на душу. Иду против родного народа. На том свете бесы будут на вилах палить меня огнем». «Хорошо сделают. Ты этого заслуживаешь». «Я жду золота». «Я дам его, дам много». «Говори, что знаешь». «Малога впадает в Волгу, а в Малогу впадает речка Сить. На этой речке есть погост Боженки. В нем старая церковь. Около церкви в поповском доме живет князь Георгий Всеволодович. Там же собирается войско». Субудай отшатнулся. Его глаз закатился кверху, точно рассматривая старый бревенчатый потолок, затянутый паутиной. Левой рукой он полез за пазуху, достал истертый кожаный кошель, затянутый пестрым шнурком с желтым янтарным шариком на конце. «Здесь 300 золотых. Половину ты получишь сейчас. Другую, когда мы придем на эту речку, Сить. Ты покажешь дорогу. Если ты обманул, на реке Сити ты будешь надет на вилы и сожжен над костром. Мои монгольские нукеры сожгут тебя живьем с большой радостью». Князь Глеб, заикаясь, прошептал. «Но это очень мало». «Не хочешь, не бери». Субудай ловко одной рукой, помогая зубами, развязал кошель, высыпал, не считая, половину монет на колени, схватил горсть золота и протянул князю. Тот подставил обе ладони. «Я беру это золото только на пользу своего дела», — сказал он. «А после похода ты, Субудай-богатур, поможешь ли мне стать великим князем земель Рязанских, Суздальских и прочих? Ведь только для этого я помогаю вам раздавить моего врага, князя Георгия Владимирского». «Завтра будет завтра. И тогда будем решать, что делать». Сильный стук в дверь прервал разговор. Кто-то тревожно колотил руками и кричал: «Байза! Байза, Субудай-богатур! Байза!» Мнимый монах торопливо спрятал деньги. Субудай-богатур встал и отодвинул деревянный засов. В келью вбежала китаянка Илахэ, закутанная в черную шелковую шаль. Она бросилась на колени и, задыхаясь, ухватилась за одежду полководца. Тот оттолкнул ее, выпустил монаха из кельи и спокойно закрыл дверь. «Несчастье! Ужасное несчастье!» — лепетала китаянка, захлебываясь от слез. «В этом проклятом доме у русутского бога шамана напоили Джихангира ядом. Он стал безумным и бешеным. Он бегает с мечом в руках, рубит все, что видит. Рубит у русутских богов, бросает скамейки в стены». «Это меня не касается», — ответил хладнокровно Субудай. «Я только военный советник. А дома Джихангир поступает, как ему нравится». Илахэ продолжала рыдать, не выпуская из рук одежды Субудая. Он с любопытством смотрел на ее тонкое бледное лицо, маленький рот и два зуба, выступавшие вперед, как у зайца. «Почему ты плачешь? Тебе жалко урусутских богов?» «Что он сделал? Что он сделал? В безумии Джихангир приказал связать руки и ноги маленькой Юлдуз-Хатун». «Это его право. Муж делает со своей женой что захочет». «Мою нежную госпожу привязали к нукеру, который сторожил ее дверь. Их выбросили в сад, в снег, где бегают собаки-людоеды. Сейчас придет шаман Беки, и его помощники задушат ханшу Юлдуса молодого Нукера. Это не мое дело. Я участвую в войне, а в юртах жен Джихангира распоряжаются его шаманы и китайские евнухи. Джихангир никого не слушается, кроме тебя, непобедимый. Спаси Юлдус Хатун. Клянусь, она ни в чем не виновата. Нукер — ее родной брат. Напрасно ты ко мне пришла, китаянка. Поищи Хаджи Рахима, который пишет книгу походов Батухана. Он его учитель. Его почитает Джихангир. Он даст лекарство, от которого Батухан выздоровеет и простит свою маленькую жену. Куда я побегу ночью, когда всюду стоит стража? Где я найду сейчас Хаджи Рахима? Шаманы сегодня задушат мою маленькую госпожу, а завтра никакие врачи ее не спасут. Китаянка упала на пол и билась головой в отчаянных рыданиях. Субудай осторожно обошел ее, открыл дверь и позвал стоявшего на страже Нукера. «Беги к юрт-джи. Скажи, чтобы немедленно шли ко мне. Все!» «Внимание и повиновение!» — ответил Нукер и побежал, гремя оружием. Yeah.